Глава 22. Предсвадебную ночь Катя проводила в отеле. Она сама совершенно не стремилась к церемониям. Но Артём уговорил её, сказав, что ей обязательно нужно соглашаться на съёмку «Утро невесты». А это лучше всего делать именно в отельном номере. С утра к невесте приехала лучшая подруга, девушка-фотограф и стилист, которая должна была сделать макияж и прическу. Сборы проходили спокойно, но Рита все равно чувствовала, что Катя волнуется. Да и как можно не волноваться в один из главных дней своей жизни? Рыжова заказала в номер кофе, зная, что это лучшее средство, способное придать сил подруге. Когда прическа невесты была закончена, подружка невесты помогла одеться главной героине сегодняшнего дня. Катя выглядела потрясающе в своем простом, элегантном образе. На ней было белое атласное платье длины миди с рукавами 3/4 и небольшим вырезом на спине. Все остальное было красным. Лодочки, маникюр, серьги. Букет, который должен привезти Артём, тоже планировался только из красных цветов. Волосы Кати уложили легкими волнами, закрепив одну прядь небольшой блестящей шпилькой. Помолвочное кольцо девушка сейчас надела на левую руку, а в будущем собиралась носить вместе с обручальным из белого золота. «Катюш, ты такая красивая!» — выдохнула Рита, когда невеста закончила сборы и стояла перед зеркалом, оценивая свой свадебный образ. «Знаешь, я очень хочу увидеть лицо Тёмы, когда вы встретитесь. Я тоже хочу это видеть!» — улыбнулась Катя. Но, боюсь, он больше оценит то, что под платьем. Свадебная бельишка у меня зачетная. Так, Рит, ты что, надела туфли от Ковалевского? И действительно, по темно-красное узкое платье подружка выбрала те самые туфли на высоком каблуке, подаренные ей на школьной выпускной Женей. Да, а что? Они самые красивые, какие у меня есть. И в отличие от Жени, туфли всегда со мной. Ты готова к встрече с ним? Да, немного неуверенно сказала Рита. Это ведь и его праздник. Брата женит, в конце концов. Не в этом дело. Вы же за 2 с лишним месяца не разговаривали ни разу. Ну да. Хотя было кое-что. Я тебе не говорила. На день рождения он заказал мне огромный букет. Честно, очень красивый. И к нему был привязан большой шар. Как это называется? Сфера вроде. С надписью «Рыжик, улыбнись». Ему надо хватать тебя обеими руками и не отпускать. А он цветочки шлет. Я бы подзатыльники отвесила. Вам обоим. Кать, я ведь сама виновата. Уже никакие подзатыльники и разговоры не имеют значения. «Вы, как всегда, в своем духе». Катя смотрела в окно, выходящее на парковку. «Рыжова, блин, женишок мой приехал». И действительно, в этот момент Артём как раз выходил из машины, в которой приехал вместе со своим другом школьных времен, оставшимся в числе близких людей даже спустя 12 лет с окончания школы. Те несколько минут, пока Артём заходил в отель и искал нужный номер, показались Катерине вечностью. Сердце стучало уже где-то в районе пяток, а в животе ощущалось приятное волнение, как в те моменты, когда на качелях слишком сильно раскачиваешься и подлетаешь почти до небес. Рита открыла дверь, и Катя увидела его. Он был торжественно красив, но даже в самом строгом костюме Артём оставался собой и передвигался своей расслабленной, легкой походкой. На нем был черный костюм с маленькой аккуратной бутоньеркой, белая рубашка с красной бабочкой и черные замшевые туфли с красными шнурками. Букет из алых роз он крутил в левой руке, одновременно разглядывая свою невесту. Рита едва не расплакалась, когда увидела, как Тёма и Катя смотрели друг на друга. Она и сама прекрасно знала, что порой взгляды гораздо многозначительнее слов. А сейчас взгляды этих двоих говорили одно. Свободная, холостяцкая жизнь без любви им больше не нужна. Они хотели быть вместе, чтобы уже навсегда перед всем миром. Для них абсолютно не имело значения, что они стали парой всего 3 месяца назад. Оба оказались слишком нетерпеливыми, чтобы откладывать свой счастливый день. Они сразу отказались от выездной церемонии. Артём сказал Кате, что толкнуть красивую, слезовыбивательную речь для него не проблема. А вот добровольно сказать «да» в ЗАГСе – это уже другой уровень. И они договорились, что будут праздновать в родном городе. После росписи и небольшой фотосессии отметят в ресторане, которым управляла мама Артёма, только с самыми близкими людьми. «Котик, ты просто самая прекрасная на этой планете», сказал Тёма своей без 5 минут жене, аккуратно откидывая её волосы с плеч на спину. Следующую фразу он уже произнёс шёпотом на ушко. «Не понимаю, почему программу свадебного дня нельзя начать с первой брачной ночи?» «Скажи, ты даже в такой день ни о чём другом думать не можешь?» «Я вообще о другом думать не могу, когда тебя вижу». «Ну ладно, у меня впереди ещё целая жизнь, чтобы всё успеть». «Боже, на что я подписалась?» – рассмеялась Катя, поправляя бабочку на шее Артёма. «Катюш, я думал, ты у нас агностик. Или я такой прекрасный Аполлон, что ты уверовала в божественные силы?» «Рит, если я когда-нибудь придушу его, ты в суде встанешь на мою сторону?» — спросила Катя у Риты, которая любовалась забавной парочкой. «Да, Кать, не бойся, я всегда буду за тебя», — улыбнулась Рита, радуясь за лучшую подругу.